Оксана Гринберга. Наиглавнейшая проблема в Академии драконов. Книга третья. Глава первая. «Что же ты натворил, Кайден Ритчер?» — воскликнул, услышав его историю, архимаг Грон. Несмотря на преклонные годы, он в волнении подскочил с кресла, в котором долгое время предавался трауру. Сидел, одетый во все черное, в полутемном кабинете с задернутыми шторами. Отказывался есть и пить, но при этом скрупулезно исполнял все обязанности ректора Академии драконов. Академии, которая скорбела. Скорбела по четырем погибшим магистрам и одной студентке, проявившей невероятное мужество. Она сумела распутать клубок дьявольского заговора и в самый последний момент предупредить о смертельной опасности. Если бы не Эйвери Такер, то погибших было бы в десятки раз больше. Вместо этого почти всех удалось спасти. Хотя пострадавших оказалось под сотню человек. Многие из них были в тяжелом состоянии, поэтому целители разбили полевой госпиталь прямиком у стен разрушенного стадиона. Вместо экзамена с фальшивыми пострадавшими теперь они сдавали настоящие. И некая первокурсница Рис Дальских, заявив, что ей уже приходилось иметь дело с катастрофами и огромным наплывом раненых, в первые часы взяла руководство госпиталя на себя. И умело им руководила до тех пор, пока не подоспели лекари из королевского лазарета Элирена. А затем освободились и преподаватели академии, разбиравшие завалы. Потому что два взрыва один за другим оказались такой силы, что не только смели с лица земли стадион, но и пострадали дома на близлежащих улицах. Заодно почти полностью были уничтожены временки рабочих, занятых на строительстве стадиона, часть из которых почему-то исчезла без следа. Да, было много пострадавших. Но бригада Рауля Сантоса, отвечавшая за установку смыкавшихся над стадионом створок, испарилась бесследно. Их искали, но так и не нашли. И никто не знал, причислять ли строителей к погибшим или же к пропавшим без вести. Пока остановились на втором, потому что завалы на стадионе и вокруг него до сих пор не были разобраны. Через сутки наконец-таки прибыли целители и помощь с близлежащих островов. Сделали это только после того, как транспортным магам Элирена удалось заново настроить стационарные транспереходы. Взрывы оказались настолько мощными, что сдвинули остров из расчетной сетки, сбив его координаты. Наконец, студентов, которые работали, не покладая рук на разборах и занимались пострадавшими, отправили отсыпаться. Но тут вернулся Кайден Ритчер с печальными новостями. И уже скоро под окнами женского общежития, как раз под комнатой, в которой проживали Эйвери Такер и Риз Дальских, был организован стихийный монумент, куда несли и несли цветы. Никто из администрации Академии не собирался это останавливать, признавая, что именно Эйвери Такер спасла их всех, после чего сама сгинула в огне пожара. Потому что это заявил Кайден Ритчер. С посеревшим лицом, скупясь на подробности, он рассказал, что своими глазами видел, как Эйвери Такер погибла во взрыве. И больше ничего рассказывать не стал. Но никто не рискнул задавать ему вопросы. Хотя уже началось расследование, и из столицы прибыли опытные специалисты. Вместо этого все осторожно выражали ему сочувствие, потому что знали, что горе потерявшего истинную пару велико, и никакими словами его не облегчить. Дракон Кайдена тоже серьезно пострадал. Поэтому им спешно занялись лекари. И теперь Зигурд лежал на плацу рядом с женским общежитием. Как раз по соседству со старым драконом архимага Грона. Оба тосковали. Один по Эйвери Такер и ее драконице, с которой он так и не успел установить контакт. И которая теперь уже никогда не прилетит. Второй — по старым добрым временам, когда трава была зеленее, небо голубее, а драконица одна другой краше. И пусть Академия погрузилась в траур, но все верили в то, что однажды Кайден Ритчер оправится от настигшего его удара и найдет в себе силы жить дальше, так же, как и его дракон. Поэтому, когда Кайден попросил аудиенции у ректора, это сочли хорошим знаком. То, что лорд Ритчер решил с кем-то поговорить вместо того, чтобы работать в городе до изнеможения, разбирая завалы, или же лежать в кровати, неподвижно уставившись в потолок. Архимаг тотчас же его принял. Пригласил проходить, затем настоял, чтобы Кайден уселся в кресло, после чего приказал секретарше их не беспокоить, раз уж лорд Ритчер явился, чтобы обо всем ему рассказать. Выложить на чистоту то, что произошло на стадионе перед взрывом, а потом и после него.